Нападение капитана на маркиза было столь внезапно и неожиданно, что капитану удалось в один миг повалить его. Одной рукой Дальгетти плотно прижал маркиза к полу подземелья, а другой схватил за горло, готовый задушить его при малейшей попытке позвать на помощь. «Лорд Аргайл», — сказал капитан Дальгетти, — «теперь моя очередь ставить условия капитуляции. Если вам будет угодно показать мне потайной ход, через который вы проникли сюда, я вас отпущу, при условии, что вы останетесь моим locum tenens, заместителем, как говорилось у нас в Абердинском училище, пока ваш тюремщик не придет проведать своих узников. Если нет, я сначала задушу вас, меня этому искусству научил один польский гайдук, бывший когда-то невольником в турецком Сирале, а затем постараюсь найти способ выбраться отсюда». «Негодяй! Не за мою ли доброту ты хочешь умертвить меня?» — прохрипел Аргайл. «Нет, не за вашу доброту, милорд», — отвечал Дальгетти. «Но, во-первых, чтобы научить вашу светлость обращению с дворянином, который явился к вам, имея охранную грамоту. А во-вторых, чтобы предостеречь вас от опасности делать неблаговидные предложения честному воину в целях соблазнить его и подбить на то, чтобы до истечения срока изменить тому знамени, которому он в данное время служит». «Пощади мою жизнь», — молвил Аргайл, — «и я сделаю все, что ты хочешь». Дальгетти, однако, продолжал держать маркиза за горло, слегка сжимая пальцы, когда задавал вопрос, а потом отпуская их настолько, чтобы дать маркизу возможность ответить. «Где находится потайная дверь?» — спросил капитан. «Подними фонарь, освети угол справа от себя, и ты увидишь железный щиток, прикрывающий пружину», — отвечал маркиз. «Отлично. А куда ведет этот ход?» «В мой кабинет, где дверь скрыта гобеленом», — отвечал распростертый на полу вельможа. «А как оттуда добраться до ворот?» «Через парадный зал, прихожую, лакейскую, кардегардию. И всюду полным-полно солдат, слуг и домочадцев». «Нет, милорд, на это я не согласен. Разве у вас не имеется такого же потайного выхода к воротам, как сюда в подземелье? Я видел таковые в Германии». «Есть ход через часовню», — произнес маркиз, — «прямо из моего кабинета». «А какой нынче пароль для часовых?» «Меч Левита», — отвечал маркиз. «Но если ты поверишь моему честному слову, я пойду с тобой, проведу мимо часовых и дам тебе полную свободу, снабдив пропуском». «Я еще мог бы поверить вам, милорд, если бы ваша шея не почернела от моих пальцев. А при таких обстоятельствах... Бесо лас манос аустет, как говорят испанцы. Впрочем, пропуском вы можете меня снабдить. В вашем кабинете, вероятно, имеются письменные принадлежности». «Конечно, и бланки для пропуска, которые остается только подписать. Я немедленно все для тебя сделаю», — сказал маркиз. «Идем». «Слишком много чести для меня», — возразил Дальгетти. «Пусть уж лучше ваша светлость останется здесь, под охраной моего почтенного приятеля Ранальда МакИфа. Поэтому прошу вас, позвольте мне подтащить вас поближе к его цепям. Почтеннейший Ранальд, ты сам видишь, как обстоят дела. Не сомневаюсь, что мне удастся выпустить тебя на свободу. А пока делай так же, как я. Возьми высокородного и могущественного вельможу за глотку, запустив руку под воротник. Вот так. А если он вздумает сопротивляться или кричать, не стесняйся, друг мой Ранальд, нажимай крепче. Если же дело дойдет до ad deliquium, Ранальд, то есть если он потеряет сознание, то это не беда, принимая во внимание, что он и твою, и мою глотку предназначил для более жестокой участи». «Если он заговорит или начнет отбиваться, — сказал Ранальд, — он умрет от моей руки». «Правильно, Ранальд, хорошо сказано. Догадливый приятель, понимающий тебя с полуслова, дороже золота».